Глава 11. Второй и третий этажи Мак-Ирвин-Холла занимали факультеты социологии, психологии и криминологии университета Брайса. Среди них был и офис Эрика Голта. На первом этаже находились аудитории, в одной из которых в данный момент и пребывал Джейсон Уоррен. Судя по расписанию, спецсеминар, в котором он принимал участие, именовался «Ад как социологическая конструкция» и призван был исследовать социальные и политические мотивы, приведшие к созданию людьми земли, наказания со времен шумеров и аккадцев до современности, включая христианское право в Америке. Мы навели справки о всех преподавателях Джейсона и обнаружили, что Ингрид Юверкетт недавно была исключена из местного отделения НОЖ за распространение взглядов, согласно которым Андреа Дворкин была современным классиком. Примечание. НОЖ. Национальная организация женщин. Феминистская организация в США. Андреа Дворкин. Радикальная писательница-феминистка. Конец примечания. Ее семинар длился 3,5 часа без перерыва и проходил дважды в неделю. Мисс Юверкетт на занятия приезжала из Портленда, штат Мэн, по понедельникам и четвергам. Остальное же время, судя по всему, была занята сочинением пасквилей в адрес Раша Лимбо. Примечание. Раш Лимбо — политический радиокомментатор резко консервативных взглядов. Конец примечания. Мы с Энджи решили, что мисс Юверкетт слишком много времени тратит на создание угрозы для себя, чтобы угрожать еще и Джейсону. Поэтому мы исключили ее из списка подозреваемых. Мак-Ирвин-Холл был белым зданием эпохи кого-то из Георгов, окруженным рощей из берез и рано покрасневших кленов, и ведущей к нему вымощенной булыжником дорогой. Мы видели, как Джейсон исчез в толпе студентов, выпорхнувших из парадного входа. Мы слышали их громкое топанье и свист, затем наступила внезапная, почти абсолютная тишина. Мы позавтракали и вернулись, чтобы увидеть Эрика. Увы, только всеми покинутая ручка у подножия лестницы указывала на то, что хоть единственная душа этим утром прошла через эти двери. В фойе стоял запах аммиака, скипидара и интеллектуального пота 200-летней давности, сопровождавшего поиски и добычу знаний, великих идей, которые рождались под насыщенными пылинками в лучах солнечного света, струящегося сквозь витражные окна. Справа мы увидели стол секретаря, но сам он отсутствовал. По всему было видно, что здесь каждый сам знает свое предназначение. Энджи сняла джинсовую рубашку и слегка помахала краем незаправленной футболки, чтобы не липла. Сама атмосфера возбуждает во мне желание получить здесь ученую степень. Нечего было прогуливать геометрию в школе. Следующее, что я изрек, было «Уф». Мы карабкались по изогнутой лестнице красного дерева, стены, вдоль которой были увешаны портретами бывших президентов Брайса. У всех были строгие напряженные лица, очевидно, от избытка гениальности. Офис Эрика был в самом конце коридора. Мы постучали и услышали невнятное «Войдите», доносившееся из-за матового стекла двери. «Длинный с проседью хвост». Сине-бордовая куртка, из-под нее виднелись джинсовая рубаха и синий галстук с ручной росписью, с которого на нас жалобно взирал тюлень-белюк. Садясь в кресло, я нахально уставился на галстук. «Да, я живу в ногу с модой, и нечего меня за это презирать», — с вызовом сказал Эрик, откидываясь в кресле и наставил палец на открытое окно. «Погодка-то, а? Погода что надо?» — согласился я. Эрик вздохнул и потер глаза. «Как поживает наш Джейсон?» «У него очень насыщенная жизнь», — сказала Энджи. «Хотите верьте, хотите нет, но он всегда был замкнутым ребенком», — сказал Эрик. «Очень ласковым, Никогда не доставлял матери хлопот. Буквально с первых дней жизни он был погружен в свой внутренний мир. «Теперь все по-другому», — сказал я. Эрик кивнул. Приехав сюда, он сломался. Конечно, обычно так и бывает с ребятами, которые не могут приспособиться, проникнуть в веселые или изысканные компании, возникающие в колледжах, поэтому, попав туда, они просто-напросто расслабляются. «Что до Джейсона?» «Он сделал это по максимуму», — сказал я. «И тем не менее он выглядит одиноким», — сказала Энджи. Эрик кивнул. «Мне тоже так показалось. То, что он вырос без отца, кое-что объясняет, но все же всегда есть эта дистанция. Попробую объяснить, что я имел в виду». «Вы видите его с...» Он улыбнулся. «Его гаремом, когда он не знает, что вы за ним наблюдаете. При этом он выглядит совершенно другим человеком, чем тот застенчивый мальчик, которого я всегда знал. Что думает по этому поводу Дайандра?» — спросил я. «Ей все равно. Они очень близки с сыном. Если он и говорит с кем-то с определенной степенью доверия, то это с ней. Но он никогда не приводит женщин домой, не позволяет себе намеков по поводу образа жизни, который здесь ведет. Она знает, что какую-то часть своей жизни он держит при себе, но успокаивает себя тем, что, раз он умеет хранить свои тайны, это достойно уважения. Но у вас по этому поводу иное мнение?» — уточнила Энджи. Эрик пожал плечами и выглянул в окно. «Когда я был в его возрасте, то жил в том же общежитии того же самого студгородка. Как и он, я был весьма зацикленным на себе парнем. И только здесь, как и Джейсон, обрел свободу. Именно в колледже. Это происходило во время занятий, выпивок, курения травки, секса с незнакомыми, после обеденного сна. Вот из чего состоит твоя жизнь, когда попадаешь в такое место в 18 лет. Ты позволял себе секс с незнакомыми?» — поразился я. «Я шокирован. Сейчас, вспоминая это, я также чувствую себя не лучшим образом. Это так. И что греха таить? Я был далеко не святым в те годы. Но что касается Джейсона, столь радикальная перемена и уход в почти садистский разгул переходят все рамки. Садистский? Вы, интеллектуалы, клянусь, говорите об этом слишком спокойно. И все-таки, что вызвало перемену?» «Что он пытается доказать?» — спросила Энджи. «По правде сказать не знаю». Эрик вскинул свою голову и снова напомнил мне кобру, готовую к броску. «Поверьте, Джейсон хороший мальчик. Не могу представить, чтобы он был замешан в чем-то, что повредило бы ему самому или его матери, но...» «Я знаю его с самого детства и меньше всего мог ожидать, что им овладеет комплекс Дон Жуана. Вы исключаете мафию?» «В общем, да», — сказал я. Эрик поджал губы и тяжело вздохнул. «Тогда, пожалуй, я пас. Все, что я знал, я рассказал. Мне хотелось бы с большей уверенностью утверждать, кто он есть на самом деле, но я варюсь в этом котле довольно давно и пришел к выводу, что никто никого до конца не знает». Он кивнул в сторону книжных полок, набитых книгами по криминологии и психологии. «Годы исследований не прошли даром. Не густо», — сказал я. Эрик расслабил галстук. «Вы спросили мое мнение о Джейсоне, и я его высказал, предварив тезисом о том, что у каждого есть своя тайная жизнь и тайное я. А какая у вас, Эрик?» Он недоуменно моргнул. «А вам зачем?» Когда мы вышли на яркий солнечный свет, Энджи взяла меня под руку, и мы уселись на лужайке под деревом, откуда можно было наблюдать за входной дверью, из которой через несколько минут должен был появиться Джейсон. Вообще-то это был наш давний трюк — изображать влюбленных во время слежки за объектом. Опыт показал, что люди относятся настороженно, если кто-то гуляет в одиночестве в не очень подходящем месте, и почти равнодушно воспринимают в той же ситуации влюбленную пару. Влюбленные по непонятным причинам зачастую легко могут проникнуть сквозь дверь, закрытую для одиноких особ. Энджи посмотрела вверх на веерообразную крону дерева над нами. Влажный ветерок бросал желтые листья на хрупкие остроконечные стебельки травы. Энджи прильнула к моему плечу и долго сидела так, не шевелясь. «С тобой все в порядке?» — спросил я. Ее рука сжала мой локоть. «Энджи?» «Вчера я подписала бумаги. Они лежали у меня дома более 2 месяцев. Подписала и отнесла адвокату. Вот». Она пристроила свою голову мне между плечом и шеей. «Когда я написала свою фамилию, у меня появилось четкое ощущение, что теперь в моей жизни все станет чище». «У тебя тоже так было?» Я сосредоточенно пытался вспомнить, что именно чувствовал, когда сидел в кондиционированном офисе адвоката и избавлялся от своего короткого, скучного, идиотского брака, поставив свою подпись на четкой точечной линии, а потом свернув бумагу втрое, прежде чем положить в конверт. Не могу определить терапевтический эффект, скажу только одно. Есть что-то безжалостное в подобной упаковке прошлого и обрамлении его ленточкой. Наш брак с Рене длился меньше 2 лет, а завершился целиком и полностью в течение 2 месяцев. Энджи была замужем за Филом больше 12 лет. Я не мог себе представить, как это — уходить от 12 лет, неважно, какими плохими они были. «Для тебя действительно все стало чище и яснее?» — спросила она. «Нет», — сказал я, крепко прижимая ее к себе, — «совсем нет».